Глава вторая. Колокольчики мои. Отрицание. Максим Максимович, я не понимаю, какой в этом смысл? Все расписание идет по бороде. Вы же сами знаете, сколько крови стоило всех ублажить. Каждый сезон у нас начинается со смертного боя. Одни не могут рано утром, другим нельзя задерживаться после шести, у третьих геморрой, лево полужопие. Роман Иванович, надо, родной. Постоишь сезон на мажорах дополнительно. Тебе деньги не нужны, что ли? Парнишка к тебе доверием проникся, хочет поближе познакомиться с нюансами интересной профессии. Доверием он, блядь, проникся, ага. И вы меня, стал быть, как глянувшуюся шлюху под него подкладываете? Разговорчики. Рявкает начальство, багровея на меня лысиной. Что ты ломаешься, как целка македонская? Работа есть работа. Ничего архисложного от тебя не требуют, и засунь свою классовую ненависть в... И чё же кунг-фу настолько сильнее вашего, Максим Максимович? МММ трясёт щеками. За дело. Не передёргивай, Роман. Этот Шаолинь нам с тобой не переплюнуть. Откуда, как думаешь, у нас лучшая в регионе дроп-зона? И почему мы вдруг получили статус площадки ДСААФ с соответствующим доп-финансированием и квотами? А три списанных вертолета, которые вы восстанавливаете, на нас бесплатно с неба свалились. Меня продали за пару вертолетов, потому что у мажора засвербило. Так вы предлагаете, как в том анекдоте, еще и тапочки ему в зубах принести? И что это за Хоттабыч? Волошин, Рома, знаешь такого? Тапочки носить не надо, но просьбу его парнишки выполнить придется. Или ты хочешь, чтобы сам Волошин-старший тебе лично звонил и уговаривал, взрывается, наконец, МММ? Ну все, довольно истерик, Роман Иванович. Не забудь в приказах расписаться. Быстрее отсюда на воздух под возлюбленное небо, как бы не вышло чего. Слово за слово, хуем по столу, в угол загнанный, дахер сломленный... Такой гнев рвет, что света белого не вижу сквозь душную решетку упавшего забрала. Правда, пользы от этих вспышек никакой, окромя вреда. Набедокуришь в остервенении, а потом сам себе по голове стучишь, стоит только в себя прийти. И вдогонку, как ушат ледяной воды, Роман Иванович, не подумай, что любопытничаю, но... Я тут, когда с Елисеем беседовал, все понять не мог, кого же мне его взгляд напоминает? «Уж не родня ли ты с ними?» Ебануться, елки гнуться. А мне теперь, спасибо дорогому начальнику, с этим щенком постоянно придется этим сходством светить. Слухи пойдут. А уж я-то знаю, что наши ребята способны от себя понапридумывать. Сам весь Гугл облазил, таких глаз у людей полно, и золотистые пятнышки в светлых глазах совсем не редкость. И что теперь эти случайные люди с фоток не родственники? Но логика в наших краях не в чести. Логику у нас все, кому не лень, в рот ебут. Ескин, заканчивай со своим бла-бла-бла. Я с позавчера еще не забыл. Расшиперился передо мной в полный рост. Сияет весь, как золотой унитаз Чаушеску. Аж больно глазам. Я даже не слушаю, что он там несет. Заученно повторяю инструктаж, облекая Елисея в сбрую пассажира. Сегодня Еська притащил с собой трех товарищей мордами попроще, чем предыдущая компания. И в отсутствии девушек молодежь ведет себя весьма свободно. «Ох, Еськин, как же мне нравится вот эта твоя поза! Смотрел бы и смотрел. В другой обстановке!» Я стою перед ним на коленях, аккуратно закрепляя ножные обхваты. Ярко-красная ткань опять туго обтягивает нехилый бугор перед моим лицом, где я заправляю конец крепежного ремешка с правой стороны. Еська нарочно дергает бедрами вправо, и я задеваю его хозяйство кистью руки. Твердая, блядь. Скот двинутый. Вот бы ухватить тебя сейчас за колокольчики и так крутануть, чтобы взвыл Витасом, а мы бы устроили бурные и продолжительные аплодисменты. Уволиться бы к херам. Пусть знают, что не каждого можно выстелить ковриком и ноги вытирать. Ну, куда я пойду? В охранники. Да ну нахуй, лучше уж снова запить. На пенсию военного вполне можно убухаться до смерти. Я уже провожал таких в последний путь. Ну, куда я без этой синей, безбрежной? Каждый раз, когда я шагаю в небо, сердце замирает. Что способно заставить ваше сердце замереть сладко-сладко, горячей волной мгновенного восторга через все тело, а? Красивая девушка, случайно улыбнувшаяся среди серого дня. Неожиданно жаркий поцелуй вашей женщины, намекающий, что... Или когда в лотерейном билете совпадает уже третья цифра. Ну, как часто такое с вами бывает? Мое сердце замирает за день не раз и не два. Это чувство позволяет мне ощущать живую и яркую жизнь внутри. Не дает забыть, что я настоящий. Здесь и сейчас, каждую минуту. А не смерть волочет меня спиной по дороге, вытравливая на себя веревку, привязанную к ноге. И расстояние до ее равнодушной бледной рожи все меньше и меньше. У меня с небом договор. Однажды мое сердце замрет в последний раз, когда я шагну в сияющую бесконечность подо мной. И я навсегда останусь здесь, а не врежусь в землю, выдавив в тверди контур своего тела. Поэтому я просто не могу уйти. Только не из-за этого долбоеба. Унизительно. О, унизить меня сильнее моей паскуды бывшей вряд ли у кого получится. Усмехаюсь. Незаметно. Уголком рта. Хоть выдрочись наизнанку, принцесска борзый, у меня другие планы на жизнь, а ты всего лишь временное осложнение. Пару часов я тебя выдержу. Мне печалиться сейчас не с руки, от того, что небо манит меня. Мы навечно с этой синью близки. Остальное все — пустая фигня. Настроение немного поднимается. Ноги подними, приземляемся. А по заднице? Хлопая его лодыжкой по заднице, Еська ерзает и брыкается, поэтому и приземляемся черти где. Блин, парашют тащить теперь 200 метров. Но на душе все равно легко. Я уже понял, что этот глупый цуцик скоро наиграется и исчезнет, найдя себе другое развлечение. Плюхаемся довольно неловко, позорище какое-то. Еська ржет, а Кикони развеселился не на шутку. Пытаюсь держать лицо, но тоже фыркую, заразившись детским задором. «Еська, слезай с меня, а то подумают, что нештатная ситуация». Спихиваю крупногабаритного оболтуса как можно бесцеремоннее. Он продолжает ржать, барахтается и случайно, надеюсь, попадает согнутым локтем мне в самое святое. «А, колокольчики мои, цветики степные!» Начинаю голосить, по устоявшейся привычке превращая неловкие ситуации в шутку. Принцесска встрепенулся, сел, глядя на меня круглыми глазами. Вот он, эффект неожиданности. И усмехаюсь про себя. Ползаю на коленях, аккуратно подбирая крыло. Это песня такая, Еськин? Или сам придумал для смеху? Песня такая. Старперская. А дальше? Открываю рот, чтобы спеть дальше. Жалко мне, что ли, но захлопываю обратно. Дальше неинтересно. «О, мастер интриги ты, Еськин!» Елисей лезет за пазуху, достает телефон. «Сири, знаешь такую песню?» «Владимирский централ, ветер северный», перебивая мальчишку. «Ну и сука ты, Еськин!» Королевич матеря сражается с еблофоном, отключая лирический проигрыш начала легендарного хита всех народов. «Все равно ведь найду. Че ты как этот...» «Ладно, лучше пусть от меня услышат и успокоится». «Колокольчики мои, цветики степные!» Как же идет эта переливчатая мелодия, разнотравью вокруг и легкому летнему ветерку. «Что глядите на меня, темно-голубые?» Еська тоненько мычит, как девочка, которой показали щеночка. «Как мило! Твои колокольчики все же голубые, да еще и темно! Ну уж, Еськин, здесь все свои, серьезно, ты до сих пор краснеешь при слове «голубой»?» Закатываю глаза. Ну, испанский стыд. Так и знал, что прицепится. Вдруг что-то большое валит меня на землю и начинает скакать по мне гусеничкой. «А-а, Еськин, ты ебать какой няшный, когда смущаешься». Ну, приехали. Я ебать какой няшный. Не зря дожил до 45. «Еськин, а как без инструктора начать прыгать?» Идем к ангарам, где Елисея уже поджидают дружки, призывно махая руками. Специально иду медленно. Я ведь еще и крыло тащу, если что. Надеюсь, что Еське это надоест, и он убежит к товарищам. Легко. Идешь в спортивный магазин, покупаешь прыгалку и начинаешь прыгать. Можешь прямо там. Обоссаться, как смешно. А если серьезно? Получаешь сертификат АФФ и едешь прыгать в любой точке земного шара подальше отсюда. В добрый путь. Ты так очаровательно от меня отбиваешься, что тебе еще больше хочется. Недотрога. Эй, Елисос, жопы шевели, заебал ждать тебя, доносится с края площадки приземления. Заткнулся там, гондон, блядь, ревет опозоренный на всю округу Еська. Боже, это лучшее, что случилось со мной за сегодня. Умным мальчик и красивым рос, а по факту оказался Елисос. Глупо, по-детсадовски, но очень смешно. Фыркаю. Прелестно, Елисос сей. В последнюю секунду меняю окончание, видя, что малиновый Еська чуть не дымится. Прекрати, не смей. Как можно, я взрослый человек, мне не 5 лет, и фыркаю, подождав для приличия 10 секунд. Блять, теперь ни в жизни не забудешь. Ну, ты меня тоже фамилией дразнишь, а не называешь как положено. А как положено? Хочешь, буду называть тебя Роман Ипатич. Иваныч, Ипатич. Да почему? Потому что ипать тебя собираюсь. Я попал в какой-то кошмар. Елисос. Зло брякаю я, все же скатившись до 5 класса. Ха-ха, значит, ты у меня собираешься, Еська. Зря я тебя в 2000-х над землей не оцепил. Ладно, но тогда ты все равно Еськин. Это не навсегда. Это ненадолго. Это временно. Каждый вечер я надеюсь, что завтра его не будет. Напрасно. У Еськи заканчиваются друзья, которых можно уговорить на прыжок. Он приезжает один. Если мажоров для одного подъема не набирается, он напрашивается в обычную группу. Брезгая надевать ношенные хаки, где-то покупает мега-крутой профессиональный костюм и шлем, я все жду, когда же он наиграется. Каждое утро надеюсь, что сегодня его не увижу, но каждый день снова шагаю с ним в небо. В укладочной никого. Я всегда сам свое укладываю, понасмотрелся на теперешних Ильнуров и Женьков в сланцах и растянутых трениках. Укладываются за 2 минуты, с мясом запихивают. Разбирать на сопло, пробивать. Зачем? Все и так утыркается. Стропы под резинки. Нахуй время терять. Волосы сначала сидеют, потом дыбом становятся. У Максима Максимовича, видимо, еще и с Боженькой на облачке сделка, раз отцепки у нас не так часто случаются. Выдыхаю облегченно, предвкушая, что сейчас расслаблюсь немного, медитируя под привычные размеренные движения. Раскручиваю и зачаковываю клеванты, наклоняюсь, распределяя стропы управления между пальцами. «Неплохо!» — тянет бесячий принцесскин голос сзади, видимо, имея в виду мою задницу, обращенную прямо к нему. «Почему посторонний в укладочной рявку я в пространство?» Какой же я посторонний, Еськин? Помещение только для персонала, твой подъем вечером и допуска в служебное помещение клуба у тебя нет, будь добр. Есть у меня допуск, вот, смотри. И сует мне под нос какой-то заламинированный прямоугольник с подписью МММ. Ваш Максим Максимович, все, хватит. Отойди, ты мне мешаешь. Еська затыкается и отходит в сторону, наблюдая за новым интересным пока действием. Продолжаю укладку, налистываю сопла, зажимаю между ног, пробиваю ряды строп, опускаю слайдер, оборачиваю купол хвостом, начинаю его закручивать. В тишине слышны только шуршание ткани и мат-перемат с улицы. Кладу пухлый кулек на пол и молюсь про себя, чтобы Еська не начал комментировать, потому что дальше у нас по плану начинается порнография. Становлюсь коленом на конец кулька, обхватываю его руками, сгоняю воздух от себя. Широкий край кулька, как водится, надувается, и этот воздух надо выдавить. А делается это так. Я, стоя на коленях, плюхаюсь на надувшийся передо мной край грудью и плечами, застывая с торчащей вверх задницей, и руками, зажатыми между коленей, и ерзаю по кульку, выдавливая из него воздух. «Блядь, Еськин, это что? Правда так положено?» В восхищенном голосе все же чувствуется легкое сомнение. Молча продолжаю укладку. Из позы рака выпрыгиваю в упор лежа. Тугая колбаска парашюта лежит подо мной, как робкая девочка. плотно обнимая свернутый парашют с боков, медленно делаю волну всем телом, выжимая остатки воздуха. Еще раз и еще. До конца. Искин, да что ж ты делаешь? У меня реально встал. Боже мой, ну что за долбоеба? Баснословный. Воспылав к моим конечностям, стояком светя в беспечности, растеряв все человечное, на святое дрочишь, бестолочь. Заправляю свернутый плоский парашют в камеру, зачаковываю стропы, укладываю все это хозяйство в камеру ранца, зачаковываю. Красота. Идеально. Отлично, Роман Иванович. Как всегда. Интересная все же у тебя работа. Один сплошной ходячий секс. Дылда озабоченный. Есть кто, ты так и будешь везде за мной до вечера таскаться? Ты правильно понимаешь, мурлычет борзота повелительно. А ты знаешь, что о нас здесь уже болтают? О, я тебя даже трахнуть не успел, а уже болтают? Меня в очередной раз передергивает так, что аж подпрыгиваю. Бедное мое сознание напоминает тихий женский монастырь, в который вламывается голый мужик с эрегированным половым хуем наперевес и начинает гоняться за монашками. Одни почтенные дамы визжат от ужаса и просят Господа лишить их зрения, другие валятся без чувств, а посреди этого бардака стоит настоятельница и только руками разводит. Ну, обомлеть теперь. «Тебе лет-то сколько, дитя? Трахаться он тут собрался. Боишься, что начнут болтать, что ты педофил? Мне 19 полных, Еськин, так что вполне могу себе тебя позволить». «Балбес. Болтают, что ты мой внебрачный сын, ясно тебе?» «Чего?» «Того! Ты в курсе, что у нас глаза похожие?» «Ну да. Прикольно же?» «Мне вообще ни разу не прикольно, Еська. Не хватало, чтобы до твоего настоящего отца слухи доползли. Хм. Ну, к инцесту я и сам пока морально не готов». «В общем так, без отрицательного ДНК-теста ко мне даже не подходи». Еська зыркает на меня глазами и утыкается в телефон. «Есть вариант. Я сейчас смотаюсь за набором для образца, вечером все сделаем, прямо здесь, результаты будут уже завтра. Устроит тебя такое? Еськин, с тобой все нормально?» «Со мной ничего не нормально. Гребаная дежавю наваливается, вспарывая сердце, ровно по старому зарубцованному шраму. Одна из вещей, о которой хочется забыть. Навсегда. Хорошо. Я все сделаю, лишь бы эта лютая дичь быстрее закончилась». Почти ночью мой телефон высвистывает сообщением с неизвестного номера. «Сдал образцы в лабораторию. Не боись, анонимно». И еще одно спустя час. «Еськин, а я вспоминал, как ты укладываешь парашют. Представил тебя голым. Круто подрочил. Блядь, телефон все же придется сжечь». Четверг. Малозагруженный день перед более оживленной пятницей. Но с утра великолепный сюрприз в виде двух совершенно очаровательных девушек-близняшек. Они отмечают день рождения. В первый подъем идет старшая, во второй, символично, младшенькая. И обе со мной. Маленькие, хрупкие, мило смущаются и звонко смеются над дежурными шутками. Я влюбился. Специально для них я особо стараюсь искриться праздничным шампанским и познакомить девочек с небом в самом нежном и восторженном настроении. «О, Ромео наш идет, мужики!» Дмитрий чмокает в очередной чай многострадальный пакетик. «Сияет, как медный грош. Хорошие девчат, ничего не скажешь. Вот бы такие за тобой бегали, а не твой Еська, а? Ха-ха-ха!» Пропускаю твоего Еську мимо ушей, показываю живую фоточку, которую сделал наш оператор на мой телефон. Моя счастливая морда по центру, и две прелестные крошки синхронно целуют меня в щеки с обеих сторон. Мужики завистливо крякают, разглядывая девчонок. Наш Ванечка, красавчик и пошляк, не может не отметиться. «Встречался Роман Иванович как-то с близняшками. Я его спрашиваю: и как же ты их различаешь? А он мне: да легко, у Настеньки глаза зеленые, а у Валеры есть хуй». От дружного и оглушительного мужичьего ржача стены ангара ощутимо вибрируют. Мне всегда было любопытно, догадываются ли наши мужики, что я не только по девочкам. В лицо мне об этом никто не говорил, а всякие беззлобные намеки — это всего лишь намеки. Что болтают за спиной, даже знать не хочу. Языком трындеть, не мешки ворочить, шутки глупые от меня, как горох, отскочат. Беру у Дмитрича ключ и иду в коптерку. Мне сегодня понадобится скоростной парашют для очередного прыжка вторым страхующим инструктором у АФФника. Еськин? О, а ведь все так хорошо шло. Я тебе говорил, без результатов не приходить. Я с результатами. Он говорит таким странным убитым голосом, что внутри нехорошо ёкает. Поворачиваюсь к нему. Еськин, по результатам мы с тобой родные братья. Я охуеваю. Елисей спокойно щелкает телефоном перед моим лицом и говорит обычным тоном. Да расслабься, я пошутил. Но не заснять тебя не мог. Мы вообще ни в одном месте не родственники, хоть и глаза у нас довольно редкие, как я узнал. Ах ты, эгоиста кусок! Бревно бездушное, а если бы у меня инфаркт бахнул? У тебя? Скептически тянет отморозок. Да ты крепче меня, Еськин, какой инфаркт? И он тут же зажимает меня, обхватив руками и почти оторвав от пола, потряхивая, как игрушечного медведя. Зато теперь мне можно к тебе подходить, можешь повесить результаты у вас на доске информации. После двухсекундного ступора я выворачиваюсь, аккуратно ставя Еську на колено. Я все же десантник, пусть бывший. Не трогай меня руками, мальчик. Мне не нужны травмы и увечья постороннего человека на моем рабочем месте. Малинового цвета Еська поднимается на ноги, тяжело дыша. Да кого ты тут из себя строишь? Ломается, блядь. Что тебе не так? Я ж пока к тебе как к нормальному человеку. Любой другой обосрался бы от радости, что ему перепадет охуенный секс с молодым и симпатичным парнем, да еще и при деньгах. Так что тебе еще не так, а, Еськин? Дрожащая от напряжения рука, сгробастав в кулак комбез на груди, припирает меня к стене. Прозовевшие глаза мечутся по моему лицу безумным взглядом, не находя точку опоры. Я ведь могу просто приказать своей охране держать тебя. Но я не хочу так и не понимаю, почему ты выделываешься. Я ведь не могу тебя не привлекать. Елисей приближает свое лицо почти вплотную, я кожей ощущаю паркое тепло его дыхания. Не хочу больше слышать от тебя «нет», понятно? Я достаточно долго тебя добивался, по-хорошему. Хватит бегать от меня. Смотрю в его глаза. Ведь он это все на полном серьезе, как будто это так и надо. Это же клиника, вывернутая, больная насквозь мораль, искалеченная вседозволенностью душа. Пара быстрых движений, рывок, и Еська оказывается припечатанным щекой к не совсем чистому полу. Я наваливаюсь сверху, удерживая рычащее и брыкающееся тело. Но хуй там плавал, из моего захвата ему не выбраться. Одна рука сжимает вывернутые за спину кисти, локоть другой вдавливает в пол основание шеи. Послушай, королевич оборзевший, ты у себя во дворце за тремя заборами краев не видишь и знать не знаешь, что они существуют. Привык, что все прошенное тебе в лапки само собой падает. Так вот, не везде такое колдовство срабатывает. Бывает, что людям глубоко срать на то, что ты там желаешь, и видели они невъебенного тебя вместе с твоими кудряшками милыми в гробу, в белых тапках. Поэтому отженись от меня, щенок. У тебя весь мир в потном кулачке, что ты в меня вцепился клещом. Я тот самый единственный раз в твоей безоблачной жизни, когда ты не получишь, что хочешь. Один раз можно, пережить нельзя. Медленно ослабляю захват. Еська давно перестал дрыгаться, лишь судорожно вдыхает, шмыгая носом. Переползаю к стеночке и сажусь, прислонившись спиной к прохладному цементу. Понятия не имею, что сейчас будет. Надеюсь, он просто молча уйдет. Ох, не с моим счастьем. Быть тебе отмудоханным охраной, Ромео неудачливый. Еська поднимается и садится рядом. Молча трет глаза и тихонько шмыгает. Неожиданно. Боже, ребенок совсем. Ты нихуя не понимаешь, Еськин. Ты понимаешь даже меньше, чем нихуя. Смотрю на его профиль. Глаза красные, все лицо в пятнах, потерянное, такое неумело серьезное. Говоришь, что ты первый раз, когда я не получу, что хочу. А я рассчитывал, что ты будешь первым разом, когда я, наконец, получу хоть раз, блядь, в своей ебучей жизни. Не может же быть, что я заколдованный или, ну, проклятый. Ты не веришь в то, что у меня есть все, но нет ничего, что я действительно хочу. Мне дают дорогую тачку, а мне нужно, чтобы...» Еська дрогнул губами, будто понукая их через силу продолжать выплевывать слишком горькие слова. «Чтобы мама оставалась жива. На меня десятками вешаются самые горячие сучки, а я хочу. Я только тебя. Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. Ну, допустим. Но каким образом я оказался в списке твоих несбыточных желаний, есть?» Друзья давно подначивали прыгнуть. Вот я и залез в инсту аэроклуба с дуру. Не залез, жил бы спокойно. Еська отворачивается, подозреваю, чтобы скрыть новую порцию детских слез. «Инста. А, теперь понятно все. Там лежит Любашин фоторепортаж, который она для проекта делала. МММ выпросил разместить. Люди за работой. Да, вот такие простые люди, инструкторы, парашютисты. И работа самая обычная — шагать в небо». Черно-белая серия у Любаши получилась просто бомбезной, как она сама говорит. Красавчик Ванюша вышел круче, чем реклама Хуга Босса. Че, Еська на него не клюнул? И пались бы сейчас спокойно. Прости, Господи, мою душу грешную. Я в мгновение после посадки стою в полоборота на одном колене на фоне еще не сдувшегося парашюта. Короткие волосы с проседью, мудрый прищур и намек на улыбку. Вылитый бельмондо в расцвете зрелой мужской красоты. О, это сладкая ложь фотокамеры. На самом деле я помятый, простецкий работяга, каких миллионы. Я даже был уверен, что меня и узнать-то невозможно по этому снимку. Есть, это всего лишь картинка. В жизни я скучный, несвежий пенсионер. Ну, да, ты в жизни немного другой, чем на фотке, на которую я так запал. Ну, я уже и забыл разницу. Мне норм. О-хо-хо, запал он. На что? Есть. Я ж в отцы тебе гожусь. Не знаю я на что. Запал и все. Разве любят за что-то? Вон, я симпатичный, высокий, с деньгами, блядь, и кудряшки у меня милые. Припомнил, вот зараза. Но ты меня все равно не любишь. А насчет в отцы годишься? Моему отцу 65, если ты не знал. А старшему брату как тебе. Так что мой отец тебе самому в отцы годится, Еськин. Ну, мы с тобой не родственники. Опять спохватывается королевич. Ладно, я понял, что не родственники, но со мной дохлый номер. Это просто смешно. Ты совсем юный, у тебя вся жизнь впереди. Да, звучит банально, да, оскомина, но это так. Поймите, лучше сразу начать со здоровых, серьезных отношений. Пусть это будет не девушка, общество меняется, и у вас все получится со временем. Я сюда вообще никаким боком не вписываюсь. Елисей, болезненная и вымученная связь, которая закончится мерзко и некрасиво, принесет гораздо больше вреда, чем любое мимолетное увлечение. Я тертый калач, уже нахлебался этого всего, а ты понятия не имеешь, насколько может быть больно и паскудно, и как долго потом сердце по кусочкам собирать. Подумай над этим, и ты поймешь, что я прав. Не рискуй будущим. Все у тебя будет, и чувства, и страсти, и душевная близость. Еська сидит, надувшая губежки, размышляет, дергая себя за прядку. Вдруг словно весь меняется. Нет. В первый раз я влюбился в 8 классе, в нашего учителя математики. Страдал по нему, как одержимый. 2 года. Летом, перед 10 классом, решил попробовать. Возраст, согласие, все дела. Но он осенью не пришел, переехал куда-то. С концами. Я страдал так, что в школу ходить отказывался. Но ничего, смог выкарабкаться. И влюбился в папиного водителя. Издалека, потому что общаться с ним возможности не было. Вообще не успел все осознать до конца и начать действовать, как он тоже исчез. Я не смог выяснить, куда. Год депрессовал, Год Еськин. Хотя я с ним даже не разговаривал ни разу. Елисей поворачивает ко мне лицо. А теперь ты. Я не отженюсь, Еськин. Пока не попробую, как это с тем, кого хочешь, аж до трясучки. Ты мне нужен. Хотя бы для того, чтобы поверить в возможность счастья. Потому что все бла-бла-бла про любовь, здоровые отношения — для меня слова, которые ничего не значат. А я хочу узнать, что же они значат. Глупый маленький щенок, решивший бросить свои прежние забавы и почесать острые зубки о туфли, слишком дорогие и ценные для игрушек. Поэтому, Еськин, я буду тебя добиваться уж как умею, но постараюсь по-человечески, на твоих условиях. Я не прошу дать мне шанс. Я его сам беру, потому что мне нужнее. И, кстати, я выяснил, что девушка, с которой ты живешь, твоя дочь. Усмехаюсь зло и отчаянно. Опять у тебя неверная информация. Любаша мне не дочь. Ну, Еськин, ей же всего 19. Тебе тоже? И что? Блядь. Ну, стоп. Она типа твоя дочь, но не от тебя? Можно и так сказать. По ДНК никакого родства. Прям как у нас с тобой. Она у меня живет чаще, чем у своей матери. О, ты даже тест сделал. Зашквар. Сочувствую. Это уже давно отболело. И новые надрывы мне не нужны. О, Еськин, не бойся. Я буду очень нежен и бережен с тобой, встрепенулся королевич. Ты не умеешь. Я буду стараться. Полный энтузиазма Еська вскакивает, подает мне руку, чтобы помочь подняться. Кстати, я все же записался у вас на курс ААФФ, и ты будешь моим инструктором. Веришь, мне и своих печалей хватает, чтоб носиться с твоей мажорской хотелкой. Твой порыв и желание лишь угнетают. Меня бесит сравнение с нежной целкой. Ты заладил «хочу», ты сметаешь преграды, в своих мыслях уже отымел раз 500. Ты настолько уверен, что тут тебе рады. Да на кой ты мне сдался, ебаный в рот? Не беси, королевич, Христом умоляю. Похохмил, постебался, довольно, забудь. Слишком стар для тебя, в сотый раз поясняю. Без тебя жизнь смогу дострадать. Как-нибудь. Любаша, привет, солнце. Из кухни доносится позвякивание ложечки. Аккуратнее, я не один, не успеваю сказать, я как Люба в маечке и коротеньких трикотажных шортиках выскакивает в прихожку, уже для сна оделась, хоть время детское. Естественно, налетает на Еську и взвизгивает, пытаясь прикрыть все места сразу. Вихрем летит в свою комнату, вереща, ты бы хоть предупредил, что с гостями придешь. Это не гости, Лю. А кто? Сантехник, массажист, чистильщик бассейна? Я его не звал. Просто отвязаться не сумел. Эй, кое-кто фильмов для взрослых пересмотрел. Па, мне же для курсовой надо было, ты забыл? Забудешь тут. Еська ржет, старается, чтобы не слышно. Иду на кухоньку, мою руки, сажусь на свое место, а Любаша, накинув рубашку и джинсовые шорты, на свое. Молчит. Знает, если я веду себя странно, значит, причина есть. Еська, помявшись на пороге, протискивается на свободный стул. «Чаек?» «Ага. Спасибо, Любаш. Да, из твоего чайничка. Она где-то в интернете покупает настоящий китайский чай в упаковке из сплошных иероглифов. Он ярко-зеленый, пахнет сладко, как детская мечта. Попиваем чай. Елисей сидит, подперев голову, и с любопытством нас разглядывает. Люба решается. «Ты кто?» «Прям в лоб, без обиняков». «Елисей?» «А, серьезно? Принц? Или как там его, королевич?» «Так кто?» «Ну, так просто не объяснишь. Понимаешь, твой отец, он мне...» «Ну...» Еська замялся, не зная, как много нового обо мне можно говорить моей дочке. Вдруг Любаша подается вперед, начинает прыгать взглядом то на меня, то на Еську, открывает рот, потом захлопывает его ладошкой. «Пап!» В тонком голосе паника, испуг, отчаяние. О, Господи, девочка решила, что Елисей мой сын, настоящий ребенок. Вскакиваю, обнимаю Любашу со спины, прижимаю к себе, глажу по лицу. Она вцепилась мне в руки так, будто уже про себя выстроила всю историю, как я нахожу своего настоящего сына, как выкидываю ее из своей квартиры, чтобы поселить кровиночку рядом. «Любаш, ты чего? Он не никто, совершенно случайно, похожие глаза, это точно. Ну, чё ты вздернулась? Ты моя единственная дочка, моя любовь. Ну, все, солнце, все». Отпускаю ее. Люба залпом выпивает чай, машет на мокрые глаза ладошками, не пуская не успевшие выступить слезы. Смеется, неловко, признавая нелепость своего внезапного расстройства. Еська следит за нами с легкой ревностью. Или завистью. Еськина, обидно слышать, что я тебе никто. Па, так что это за персонаж? Отмахиваюсь, делая вид, что увлечен распитием чудеснейшего китайского чая. Люба переводит любопытный взгляд на Еську. «Чай будешь, королевич?» Еська кивает и смотрит на меня вопросительно. Изображаю неопределенный приглашающий жест, мол, говори, не стесняйся, тут все свои. «Итак, от Любаши хрен отвяжешься». «Ну, я типа на твоего отца, типа, запал. Или что-то типа того». Быстро комкает и так почти бессмысленную фразу Еська и смотрит лучезарно, как будто так и надо. «В каком смысле?» Люба догадывается, но верить до конца еще не смеет. «Па?» «Я тут вообще ни при чем. Все, ты виновата. Вот и разбирайся». И рассказываю офигевшей дочери историю с ее снимком. Правильно говорят, фотки в сети — прямая наживка для всяких извращенцев. «Так это твои фотографии?» — восхищенно отдает должное моей дочке Елисей. «Ты настоящий талант. Я думал, что какая-нибудь дорогая знаменитость снимала. Еськин, не сваливай все на нее, без подписи я бы не споткнулся от тебя. Еськин, Роман. Как мимо такого было пройти, если я Еська? Мне же прямым текстом Роман с таким мужчиной предложили». «Еська? Ха! Любаша забывает о слезах. Еська? А я вообще Еськина любовь. Как тебе такой поворот?» «Ничего против не имею. Я тебя уже обожаю. Спасибо за тот снимок. Ну, не знаю, Елисей, папка вон не рад совсем, а я за него. Так как ты без приглашения к нам прорвался?» «Просто ехал за ним, потом прилип, как банный лист к мокрой жопе. И облизывается просто. Етиш-пасатиш». Любаша вскакивает с места. «Я вижу, вам надо бы отношения выяснить, мальчики. Пойду-ка я за кефирчиком схожу. Часика на полтора, хорошо?» И вылетает за дверь, захватив рюкзачок и телефон. Я только рот открываю-закрываю, да рукой вяло помахиваю. «Ну, показывай, где живешь». Если бы не знал королевича, подумал бы, что он немного смущен. «Бассейн у меня в отпуске, в 30 комнатах капитальный ремонт, в оставшихся двух мы и живем». Еська хмыкает на мой сарказм и заходит в зал. Большую комнату занимает Любаша, когда живет у меня. «Ёбаный насос! Еськин, это охуенно! Что это? Откуда?» По всей комнате под потолком плывут флотилии разномастных дирижаблей, от реальных исторических моделей до фантастических крылатых чудовищ, ощетинившихся крошечными, но грозными пушечками. «Это мои хобби такое, профдеформированное. Ты рили их сам делал? Королевич готов из штанов выпрыгнуть. Еськин, ты просто охуенен, ты знаешь об этом. Если бы я раньше не запал, то запал бы сейчас». Еська благоговейно склоняется над столом у окна, где ежится сложной конструкции недоделанный экземпляр. «Блин, я позволил ему прийти с одной целью — оттолкнуть нищенской обстановкой тесной конуры. Думал, что мальчик, привыкший к роскоши гигантских особняков, разочаруется в человеке, живущем в вонючем темном подъезде. Еськин, продай один, а? Хочу такой себе». Ненасытный Борчук. Рефлекс загробастывать все, за что глаз цепляется. Сажусь на диван, подогнув ноги. Надо начинать серьезный разговор. Ись, не обманывайся. Может, здесь он и выглядит большим, романтичным и привлекательным, но в твоей комнате он станет маленьким, потрепанным и неказистым, как я. О, начинается. Елисей резво и решительно плюхается рядом, почти на меня, в развороте успев облапать и рывком притиснуть к себе и накрыть мой приоткрытый рот горячими мокрыми губами, одним мгновением теряя под собой опору, будто в небо шагнул, и бесполезно хвататься пальцами за воздух. Сладкий. Терпковатый вкус проклятого китайского чая. Нежный и теплый. Заливается внутрь, вымывает, согревает. Какой мягкий язык. Невероятно. Не могу дышать, будто лечу и лечу вниз, набирая скорость. А парашют все не раскрывается. Запаска. Должна сработать, должна, быстрее, иначе мне конец. Трень, трень-трень. Запаска выпрастывается в воздух, Еськиным жутким рингтоном, резко выдирая меня в мир живых. Ни слова не говоря, выворачиваю его руку болевым приемом и волоку к двери. Пошел к черту, приваливаюсь к захлопнувшейся двери. Меня трясет, а это только начало. Губы горят, все тело корежит желанием настолько диким, что впору лезть на стену. Сколько сил... Километров нервов и литров крови ушло, чтобы унять эти чувства, от которых в жизни у меня одни беды. И все по новой. Я не знал, что можно ниже пасть, но поддался на твою страсть. Ты петли на шее держишь нить, так ответь же, как мне дальше жить? Жидкий шелк кудрей в руке сжать, в унисон с тобою застонать. Я не знал, что можно ниже пасть, раз отведав поцелуя сласть.